Вы назначаетесь комиссаром полиции при временном правительстве. Бутре возложил на себя шарф и, сдвинув шапку на бекрень, принял воинственный, строгий вид начальника полиции, готового схватить каждого, кто отважится оказать сопротивление властям. Рато не успел одеться в казарме подобающим образом и пришел в ночной сорочке. Мале указал ему на узел, доставленный Марселем, и велел облачиться в мундир генерального штаба. «Я обещал тебе повышение, мой милый», — сказал генерал солдату, — «и держу свое слово. Теперь на тебе мундир капитана, и, кроме того, ты назначаешься моим адъютантом». «Благодарю вас, ваше превосходительство», — воскликнул Рато. «Клянусь вам, что вам не придется увидеть в моем лице ни труса, ни изменника». «Однако, почему же нет доктора Марселя? Неужели он вдруг испугался?» — спросил Мале. «Известна ли кому-нибудь причина его отсутствия?» «Я получил от него записку», — ответил Каманье. «Она состоит всего из двух строк. Не ждите меня, я возвращаю себе свободу действий. Встретил полковника Анрио. Сожгите бумажку». «Только всего?» «Странно», — озабоченно заметил Мале. «Что значит эта встреча с полковником Анрио? Неужели он отговорил Марселе принимать участие в нашем деле?» «Ну, достаточно будет и нас пяти. Лучше даже пуститься в наши смелые предприятия в обществе людей вполне верных и решительных, таких, как вы, мои друзья. Однако довольно, довольно разговоров. Пора действовать. Садитесь на лошадей и двинемся немедленно к францисканским казармам». «Теперь невозможно выйти», — возразил Лафон. «Слышите, дождь льет, как из ведра. Я только что был на дворе, чтобы поставить лошадей в конюшню». «Ах, дождь!» — иронически засмеялся Мале. «Впрочем, вы правы. В Ливии не делают революции, по словам Петиона. А этот бывший мэр Парижа понимал кое-что в этом деле. Ну, подождем, пока дождь перестанет. А тем временем поужинаем, чтобы убить время». У монаха оказались хороший погреб и вместительный буфет. Заговорщики ели и пили с удовольствием, и в конце ужина чокались бокалами пунша и произносили своеобразные тосты. Пили за смерть Наполеона, Камбассереса, министра полиции Ровиго, за смерть верных маршалов Ней и Лефевра, за всех тех, от которых толпа должна была избавить Францию. Решено было, что Мария Луиза отправится в Австрию, а маленький римский король будет поручен вольным морякам, которые сделают мальчика сначала юнгой на корабле, а затем матросом. И сын Наполеона никогда не узнает о своем настоящем происхождении. Дождь прекратился только в половине четвертого, и Мале, Рато и Бутре покинули улицу Сен-Жиль. Аббат Лафон вместе с Каманью должны были остаться в квартире последнего в ожидании событий и быть готовыми исполнять те распоряжения, которые им будут отданы Мале. Мале прежде всего отправился в казарму французской гвардии, находившуюся вблизи квартиры Каманью. Там помещалась 10-я когорта. Рато и Бутре, такие же смелые и решительные, как их начальник, сильно постучали в запертые ворота казармы. Часовой забил тревогу. Вскоре прибежал запыхавшийся начальник караула. Увидев генерала, он подумал, что назначен внезапный ночной смотр.